Часть первая. На пути к прошлому. Глава первая. Я проснулась рывком, словно до этого момента кто-то насильно удерживал мое сознание во сне, а потом резко отпустил. И, боги, мне никогда раньше не снилось ничего настолько жуткого, страшного, невероятно реалистичного. Но что самое странное, я была твердо уверена, что это не просто сон, это видение. Это то, что точно произойдет, причем очень скоро. С кровати подскочила мгновенно, будто снова оказалась в военной академии, где никто никогда не давал студентам времени понежиться в постельке. Оделась за считанные секунды, бегом выскочила из своей маленькой спаленки и тут же рванула на кухню. «Гасим!» — позвала, едва распахнув дверь. Но, не обнаружив там своего наставника, крикнула громче. «Гасим!» «Чего орёшь?» Возмутился маг, заглядывая с улицы в распахнутое настежь окно. «Я здесь, никуда не делся. И, между прочим, выполняю твою работу, пока ты, барышня моя, спишь как сурок. Ты часом не заболела? Не замечал за тобой раньше привычки дрыхнуть до обеда». Я перевела взгляд на напольные антикварные часы, стоящие в углу кухни, и лишь хмыкнула, заметив, что показывают они только 9 утра. И пусть обычная правда предпочитала вставать не позже 8, но сегодняшнее мое пробуждение не было таким уж запоздалым. «Давай, завтракай и выходи ко мне. Вон, после вчерашнего дождика вся грядка сорняками заросла». С усмешкой проговорил наставник, а заметив, как скривилось при этих словах мое лицо, ехидно добавил. «Не морщи носик, Элирочка, а то морщины раньше времени появятся». «А тебе вообще полезно быть поближе к земле, к растениям. Это лучше всего прочего учит смирению и приводит к внутреннему равновесию». Эти байки про необходимость поиска и достижения душевной гармонии Гасим рассказывал мне по несколько раз на дню. И если поначалу я еще пыталась к ним прислушиваться, то вскоре поняла, в моем случае его методы не действуют. Но не любила я копаться в земле. Скрупулезно выбирать мелкие сорняки или рыхлить почву вокруг благородных растений. У меня подобное не вызывало ничего, кроме раздражения, а оно, как известно, душевному покою никак не способствует. Но, тем не менее, наскоро позавтракав, я все же натянула на голову шляпу и направилась к выходу из дома. И стоило мне оказаться на улице, как упавшее было настроение стремительно поползло вверх. А причину этого оказались простыми и банальными. На идеально голубом небе не было ни единой тучки. Ярко сияла Селима, лица касался теплый приятный ветерок, а по всей округе разносился приятный аромат цветов. Да, весна за белые врата, оказывается, тоже не забывала заглядывать. Пусть и с огромным опозданием. Всего-то через 2 недели должно было наступить календарное лето. А здесь, в горах, только совсем недавно появилась первая зелень. К примеру, в том же Трилине сейчас стояла настоящая жара, о чем нам каждый день сообщали по кайтивизору. Несчастные жители столицы уже не знали, как бороться с аномально высокими температурами, а охлаждающие воздух устройства стоили непомерно дорого. Зато у нас в Вертесе подобных проблем просто не существовало. По словам местных жителей, тут даже лето было куда больше похоже на позднюю весну, а снег на верхушках некоторых гор вообще никогда не таял. С наслаждением, вдохнув наполненный весенней свежестью воздух, я довольно потянулась и направилась на задний двор, где один из самых сильных магов этого мира занимался любимым делом — вырывал сорняки со своей идеальной грядки. Увы, я его любви к растениям не разделяла, потому и решила, что сейчас самое время рассказать ему о видении. А вдруг действительно отвлечется и забудет о своих маленьких зеленых друзьях. Честно говоря, я даже не интересовалась, что он там выращивает. По мне, так все растения выглядели одинаково, но Гасим каким-то чудесным образом мог отличить по видам 2 одинаковые с виду травинки. Более того, знал, какими они обладают свойствами, и умел создавать из них самые разные зелья и настои. Меня он даже учить этому не стал, сразу сообразив, что зельевара из его ученицы не выйдет. Мне приснился странный сон. Начала, присев на небольшую деревянную скамеечку, которую этот престарелый манипулятор принес сюда специально для меня. чтобы сорняки вырывать было удобнее. «Не отвлекайся, Элли», — раскусил мою задумку маг. «Вон, видишь, редис взошел. Даю тебе задание — очистить обиталище молодых росточков от сорных завоевателей». Пришлось подчиниться, потому как спорить с Гасимом было по-настоящему глупой затеей. За те полгода, что я провела с ним под одной крышей, еще ни один наш спор не закончился моим выигрышем. Зато теперь я хотя бы знала, в кого Диар настолько упрямый. С таким прадедом это вообще неудивительно. И пусть я направилась к грядке и даже принялась вырывать маленькие, едва заметные травинки, но мысли мои все равно то и дело возвращались к тому странному сновидению. «Гасим», — позвала все же, решив, что спросить не мешает. «А что означает слово «эрдони»?» «Эрдони?» — удивленно уточнил маг, выпрямившись на своем низеньком табурете. «Кажется, подобное слово я встречал в религиозных книгах или в древних легендах. В них боги Семирии так называли тех, кому ударили свою милость. Мужчин звали Эрсани, что означало «любимый сын», ну а женщин — Эрдони, любимая дочь». «Откуда ты вообще это взяла?» «Говорю же, сон приснился странный». Отозвалась, не отрываясь от своего занятия. «Там мужчина был с завязанными глазами. Вот он-то меня и называл Эрдони. А потом сказал, что если я не воспарю над бездной, Всемирская империя перестанет существовать». «Так...» Протянул Гасим, и его голос показался мне неожиданно напряженным. Вообще, несмотря на свой ужасающий огромный возраст, этого мага нельзя было назвать серьезным или строгим. Напротив, он даже к самым важным и значимым вещам относился просто и с юмором. Именно потому меня так и насторожил его тон. А когда, обернувшись, увидела в его глазах открытое опасение, даже растерялась. «Рассказывай, что ты там видела? Во всех подробностях и с самого начала», — неожиданно потребовал наставник. Но, распознав мое смятение, смилостивился и пояснил. «Чуют мои седые волосы, что непростой это был сон. А значит, нам как можно скорее нужно принять меры». Конечно, я выложила все, что смогла вспомнить. И про шипастых мужчин, выходящих прямо из моря, и про мои попытки их остановить, и про ощущение надвигающейся беды. А о старике, называющем меня Эрдони, вообще говорила дольше всего. Описала его во всех подробностях, процитировала каждую его реплику. А когда закончила, Гасим только молча кивнул, поднялся со своей табуретки и направился в дом. И пусть мне он ничего пояснять не стал, но по его застывшему, будто испуганному лицу я поняла. Дела действительно плохи.